Глава 7. В период обучения в институте в глаза бросалась остро выраженная конкуренция между факультетом по подготовке следователей и факультетом, на котором обучались будущие сотрудники уголовного розыска. Факультет по подготовке следователей считал себя элитой, но студенты с других факультетов не разделяли такого мнения. Это противостояние ярко проявлялось и в последующем рабочем процессе. Следователь – единственное лицо на страже закона, имеющее процессуальную независимость. Он сам, без постороннего вмешательства, определяет ход расследования и дает поручения другим подразделениям, которые обязаны их исполнять. Потому следователей называют сотрудниками «голубых кровей». «Вот всегда задавался вопросом, почему именно голубая кровь?» – рассуждал Ильдар, сидящий за своим рабочим столом, расположенным напротив моего. «Я думаю, в первую очередь из-за формы», – отозвалась я, попутно печатая постановление о принятии уголовного дела к производству. «Форма следователей отличается от форменного обмундирования всех остальных сотрудников полиции тем, что на знаках отличия, погонах, шевронах имеется синяя окантовка, в то время как у всех остальных сотрудников полиции она красная. Помимо прочего, на петличках и шевронах имеется изображение факела на синем фоне». «А еще это можно связать с тем, что мы кабинетные работники и не видим дневного света», — продолжила я свою мысль. «От этого наша кожа бледная и просвечивают голубые вены. Приходим рано утром, уходим поздно вечером». Ильдар рассмеялся. «Тогда логичнее было бы называть следователей вампирами. При чем тут вены-то?» «Ну как при чем? В средние века аристократов называли голубой кровью из-за того, что их кожа не имела загара, в отличие от крестьян, которые постоянно с утра до вечера работали на улице и чья кожа из-за этого неизбежно темнела. По загару в те времена можно было отличить знатного человека от плебея. Сейчас в Китае до сих пор считают загар символом низшего сословия. Нет, ну а вены-то при чем? При том, что когда кожа чистая и не загоревшая, то на ней намного лучше видны вены, которые имеют характерный голубой цвет. Таким образом, у представителей знати и духовенства, значительная часть которого состояла из все тех же выходцев из знатных домов, вены на теле, особенно на руках, были очень хорошо заметны. Оттуда и пошло выражение «голубая кровь». Вот если бы вместо железа в гемоглобине крови была медь, она бы тоже была синей. Но с медицинской точки зрения, в таком случае, для нормальной работы организма в крови должно содержаться много спирта. Да и организм начинал бы работать при давлениях ниже тех, что примерно на километре над уровнем моря. Получается прям греческий пантеон. Кровь голубая, живут в горах и постоянно пьянствуют. Вошел в наш кабинет Ваня. Ильдар снова расхохотался. «Вот твоя версия мне нравится больше всего», — сказал он, пожимая оперу руку. «Едем обедать?» — обратился Ваня к нам. «Мы сегодня без обеда», — огорченно произнесла я. «На день переезжаем в другие кабинеты. К нам после обеда придут ремонтировать проводку, поэтому я пока буду ютиться у Лизы. А Ильдар на день переезжает в кабинет к Гульнас. За время обеда нужно успеть перенести все. После ко мне люди придут допрашиваться». «Очень жаль. Тогда прихвачу вам чего-нибудь. Гульнас, кстати, у себя?» «Наверное». Ваня повернул к себе рабочий телефон, набрал на нем номер соседнего кабинета и подмигнул Ильдару. В соседнем кабинете раздался звонок. Гульнас моментально подняла трубку и выпалила. «Яхина, следствие!» Сквозь открытую дверь было слышно каждое ее слово. Ваня откашлялся в кулак, ударил себя в грудь, чтобы сломать голос, и хрипло произнес. «Новенькая?» «Так точно. А это кто?» Смущенно спросила девушка. «Начальство нужно по голосу узнавать!» Искаженным голосом продолжил Ваня. В этот момент Ильдар готов был расхохотаться, но сдержался. «Это тыловое спецподразделение МВД. Вы уже получили обмундирование?» «Да, если вы имеете в виду форму. Я все получила», — неуверенно ответила она. «А резиновые сапоги и надувную лодку получили?» «Нет, мне никто не говорил. А зачем?» «Через реку тоже ваша территория обслуживания. Или вы собрались вплавь добираться на сообщение о преступлениях? Так, берите немедленно ручку и записывайте. Рапорт на получение лодки резиновой, надувной — одна штука. Весла к лодке — две штуки. Спасательный круг — одна штука. Сапоги резиновые — одна пара. Все записали?» «Да, записала». «Вот теперь с этим рапортом идите к руководству и требуйте, чтобы вам выдали лодку. На складе их мало. Прямо сейчас и идите». Ваня положил трубку, а Ильдар залился смехом. «Детский сад». Я вышла из кабинета, чтобы остановить Гульнас, которая уже стучалась в кабинет Петровича с листком бумаги в руке. На прошлой неделе два шутника умудрились убедить молодого следователя в том, что при входе на утреннюю оперативку отныне в канцелярии нужно получать талончик. Девушка, работающая в канцелярии, минут пять пыталась понять, что за талончик требует у нее Гульнас, опаздывающая на утреннее совещание. Это продолжалось до тех пор, пока, проходя мимо, я не услышала их разговор и не образумила коллегу. Иногда в этих шуточках принимала участие и Лиза. За последнее время я, Лиза, Ильдар и Ваня очень сдружились. Три следователя и один молодой опер, из нас получилась отличная компания. Мы всегда находили живые темы для разговоров, много смеялись, дискутировали и поддерживали друг друга. «Ты хоть чай попить забегай», — сказал Ильдар, когда мы расходились по разные стороны коридора со всем своим добром. «Конечно, зайду. У тебя остались мои конфеты. Даже не думай, что я про них забыла», — сказала я и направилась к кабинету Лизы. Одновременно двум следователям в одном маленьком кабинете проводить следственные действия с большим количеством участников было бы просто невозможно. Мы договорились о том, что сегодня я приглашаю людей по своим уголовным делам, а завтра она. После обеда ко мне должен был подъехать тот самый Морозов Антон, о котором рассказывал подозреваемый Прохоров. Я тщательно подготовилась к допросу, заранее записав интересующие меня вопросы. «Разрешите? Я к Марине Николаевне». Дверь тихонько распахнулась, и на пороге появился мужчина лет 37, среднего роста и среднего телосложения, одет в темно-синюю стеганую куртку, из-под которой виднелась белая рубашка. На ногах у него были классические брюки с аккуратно выглаженной стрелкой и классические черные туфли. Волосы аккуратно зализаны на бок, небольшая щетина на щеках и подбородке и льстивая улыбка. «Проходите», — сказала я, указывая рукой на свободный стул напротив. «Это вам, так сказать, в честь нашего знакомства», — произнес Морозов, обнажив зубы в широкой улыбке, протягивая мне бумажный подарочный пакет, содержимое которого я не видела. «Это с коллегами чай попить», — поставил он на мой стол небольшой торт, обвязанный бечевкой. Еще в институте я выработала для себя правило — никогда не принимать подарков. Мои тараканы в голове отказывались даже от банальных шоколадок, считая это небезопасным. Ценные же подарки не стоили испорченной репутации или нарушений внутреннего баланса со своей совестью. Я работала, чтобы помогать людям, а не зарабатывать на чужом горе. Хотя знала таких, кто, не моргнув и глазом, пренебрег бы голосом совести, или, правильнее сказать, догадывалась, кто мог позволить себе такое. Таких людей мало, во всяком случае, среди тех, кто работает на самой земле. Через какое-то время коррупционеры неизбежно попадаются на своих махинациях и идут под суд. В таких ситуациях печалит лишь одно – люди, видя, как в СМИ освещают под громкими заголовками одну паршивую овцу, обобщают и делают негативные выводы о полиции в целом. Морозов явно хотел завоевать мое расположение к себе подобным жестом, однако я его не оценила. «Уберите, пожалуйста, это с моего стола», – произнесла я строго. «Да это же всего лишь торт». «Я сказала, уберите», – произнесла я сквозь зубы. Лиза, сидящая за соседним столом почти впритык ко мне, решила разрядить обстановку и вмешалась в разговор с заискивающей улыбкой. «А я вот очень люблю тортики!» Она произнесла эту фразу так навязчиво, что Морозов немедленно среагировал. Улыбаясь, он переставил бумажный пакет и торт на стол Лизе и сказал: «Тогда это вам!» Внутри все закипело. «Глупая Лиза, какого черта ты творишь?» Своей выходкой она подорвала мой еще даже не сформированный авторитет в глазах Морозова. «Я бы хотела вас сегодня допросить», — обратилась я к нему. «О чем, интересно?» — попытался он выразить недоумевающий вид. «О гражданине Прохорове. А в качестве кого вы хотели бы меня допросить? Мне уже стоит бежать за адвокатом?» Так же спокойно, сводя вопрос к шутке, произнес он. «В качестве свидетеля. Уж я не знаю, что там наплел этот Прохоров, но я абсолютно не причастен к его делам. Даже не предполагаю, чем могу быть вам полезен. Он псих, что угодно может выдумать». «Я учту», — сказала я и зачитала ему его права, отраженные в бланке протокола допроса, после чего попросила произнести вслух его личные данные, которые внесла в документ. «Имели ли вы когда-либо судимость? Если да, то за какие преступные деяния, каким судом и к какому виду наказания были приговорены?» Задала я последний установочный вопрос перед началом следственного действия. «В 2013 году Ленинским судом к условному сроку 3 года», — неохотно произнес Морозов. «За какое преступление?» «Вымогательство. Это было очень давно. Знаком ли вам гражданин Прохоров Антон Константинович? Если да, то в каких отношениях вы состоите и при каких обстоятельствах познакомились? С Антоном мы познакомились на первом курсе учебы в радиотехническом техникуме. После окончания техникума не общались. На днях встретил его случайно, узнал, как дела. Я ему помогал, пока мы учились. Все его сторонились, никто не хотел с ним общаться после того, как узнали, что у него с головой проблемы. Как-то я даже вызвался помочь ему починить процессор от компьютера. Починил, вернул ему, а он до сих пор думает, что я его забрал и не собираюсь возвращать. Вот, в общем-то, и все наши отношения. Знаете ли вы, по какому адресу он проживает? Нет. Вы когда-либо были в его квартире? Ну нет же, я же уже ответил. Хорошо, спасибо. На сегодня на этом все. Я приглашу вас еще, если это будет нужно при дальнейшем расследовании дела. В связи с чем попрошу вас быть на связи. Без проблем. Всего хорошего. И вам тоже. Обратился он к Лизе, улыбнулся ей широкой льстивой улыбкой, после чего покинул кабинет. «Что это было?» – спросила у меня Лиза. «Я то же самое хотела спросить у тебя», – сказала я, многозначительно указав глазами на пакет, все еще стоящий на ее столе. «Да ладно тебе, ничего в этом такого нет. На вид, кстати, он вполне себе нормальный мужик. Давай чайку попьем». Она включила кнопку чайника и любопытно заглянула внутрь подарочного пакета. «Нет, спасибо». Я встала и вышла из кабинета в коридор. Мне нужно было собраться с мыслями, а в присутствии Лизы этого сделать не получалось. «А, вот ты где!» — услышала я знакомый голос. «Я и забыл, что ты сегодня не в своем кабинете. Хорошо, что тут тебя встретил. Это тебе», — сказал Ваня и передал мне пластиковый контейнер, в котором аккуратно лежали заварные пирожные. Я с благодарностью посмотрела на Ваню, и он ушел. Еще полгода назад я неодобрительно относилась к любым проявлениям ухаживания на рабочем месте, считая это верхом непрофессионализма. Однако статистика сотрудников, у которых вторая половинка также работала в правоохранительной сфере, заставила меня пересмотреть свои отношения к этой теме. Почти каждый второй работник отдела полиции был замужем, женат на представителе аналогичной профессии. У большинства сотрудников АУР – жены-следователи, у дознавателей – мужья-участковые, и в этом нет ничего удивительного. Взять, к примеру, того же Ильдара. Его жена до выхода в декретный отпуск работала бухгалтером в коммерческой организации. Ее рабочий день, согласно графику, заканчивался в 18:00 вечера, и стабильно в 18:30 она уже была дома и готовила ужин для любимого. Ильдар же, имея похожий официальный график работы, еще ни разу за все время не вышел из отдела в 18:00, официальное окончание рабочего дня, а продолжал трудиться как минимум до 20:00. После дежурных суток он мог задержаться на службе, а иногда и вовсе приходилось оставаться в ночь, так как оперативники могли задержать подозреваемого по его делу в 21:00. И тогда в 21:00 его рабочий день только начинался и мог продлиться до самого утра, если промедление в производстве следственных действий не требует отлагательств. Будучи гражданским человеком, супруга Ильдар абсолютно не понимала подобного отношения к работе, считая, что ее он любит больше своей семьи, либо у него вовсе появилась любовница, с которой он проводит большую часть своего свободного времени. Она не понимала, что муж просто не может не проводить следственные действия с преступником, так как при доставлении в полицию начинает истекать срок задержания – 48 часов. И оперативники, которые сутками сидят в машине и караулят правонарушителя, тоже имеют семьи и хотят поехать домой, как минимум для того, чтобы наконец-то принять душ, а не сидеть и ждать, пока следователь выспится дома и приедет на работу. На фоне подобного недопонимания в доме начались скандалы. Ильдар, и так постоянно уставший на работе, получая порцию нападок от жены вместо ласки и понимания, просто не мог иначе справиться с усталостью. Ему было проще крикнуть на нее в ответ, чем сидеть и спокойно в миллионный раз объяснять, что сегодня его любовницей была все та же самая работа. Часто подобный мезальянс приводит к разводам. Еще одним фактором, способствующим формированию браков среди коллег, является полное отсутствие времени на свидание и поиск второй половинки. Замкнутость круга общения обуславливает возникновение дружеских отношений внутри системы, которые в последующем могут перерасти в большие чувства. Ведь если твой супруг-супруга уже знакомы с работой в полиции, им не нужно объяснять, что в 2 часа ночи можно вернуться не только, если ты встречался с друзьями, а потому что проводились неотложные следственные действия или задержание разыскиваемого преступника. В таких семьях больше ценят время, проведенное вдвоем, и уважительнее относятся к желаниям партнера, будь то желание поспать, побыть наедине с собой или потребность в поддержке и ласке. И я уже не говорю о том, что у них огромное количество общих знакомых и тем для разговоров. Наблюдая за семьями, где дети страдают, где зависимый от наркотиков сын обрекает на страдания своих родителей, среди смертей, потерь и разочарований, начинаешь трепетно относиться к собственной семье. Телефонный звонок нарушил тишину. Я вернулась в кабинет, Лиза сняла трубку и протянула ее мне. «Жукова, следствие». «Марина, это дежурка. Тут к тебе женщина подошла, встретишь?» Голос дежурного показался мне слегка взволнованным. «Я никого не приглашала, но сейчас подойду». В фойе отдела полиции стояла женщина на вид лет 50, среднего роста, с темными, аккуратно завитыми волосами, в кителе и юбке насыщенного синего цвета. На плечах красовались золотистого цвета погоны, а на рукавах круглые шевроны с желтым кантиком и изображением двухголовой золотой птицы. Звездочки на погонах говорили о том, что незваная гостья – подполковник и наверняка имеет серьезную должность. Видимо, она надеялась произвести впечатление, придя в форменном обмундировании. Однако у нее этого не получилось, так как форма эта была мне до боли знакома. Зато другие сотрудники, проходящие мимо, косились на нее с опаской и любопытством. Всем своим видом женщина изображала негодование. «Вы ко мне?» – обратилась я к ней. «Это вы, следователь Жукова Марина?» «Все верно. Тогда к вам. Вы вчера звонили моему сыну. Он проходит потерпевшим по уголовному делу, которое вам передали. Я неоднократно обращалась к следователю Черновой, чтобы меня пригласили и допросили как свидетеля, но она так и не удосужилась этого сделать, поэтому я пришла сама. Вы с Прохоровым виделись уже? Когда он вернет деньги моему сыну? Неужели ничего нельзя сделать? Прижмите его, скажите, что он сядет надолго, если не вернет. Что это вообще такое? Людей обманывают, а полиция не шевелится даже. Пройдемте в кабинет, там обсудим все». Поймала я беспокойный взгляд сотрудников дежурной части и повела женщину за собой. Мать потерпевшего Юсупова была настроена серьезно. Я понимала, что она не отстанет, пока не добьется своего. Но все же главной причиной допроса явилось то, что я действительно хотела услышать ее показания. Иногда косвенные свидетели бывают по-настоящему ценными. Предложила ей присесть на стул напротив моего стола и открыла протокол допроса свидетеля на экране ноутбука. Начав заполнять первую страницу протокола, я задала женщине вопрос. «Вы работаете в военной прокуратуре? Назовите, пожалуйста, должность. Я должна внести эту информацию в документ». Она была удивлена такому повороту. «Откуда вы знаете?» – спросила она. «Сейчас я на пенсии. Ушла из должности начальницы канцелярии». «Мой отец там работал», – ответила я. После нескольких секунд молчания женщина прижала ладонь к своей груди и пристально посмотрела на меня. «Боже ты мой, Жукова! А я смотрю, лицо как будто знакомое. Видимо, Жуков Николай ваш отец?» Посмотрела она на меня сначала с удивлением, а затем с тенью грусти в глазах. Весь ее запал негодования потух в этот же момент. «Да?» – теперь удивилась уже я. «Это он. Вы были знакомы?» «Доченька, я сидела с ним на оперативках на соседнем стуле. Мы работали в соседних кабинетах. Я очень хорошо знала твоего отца. Я дома у вас была в день похорон. Видимо, ты меня не помнишь. Какой хороший был человек». В этот момент я начала терять самообладание. Заговорив о похоронах, женщина всколыхнула во мне чувства, которые я тщательно задвигала в самый дальний ящик своей души. Глаза начали предательски щипать, к ним подкатывали слезы. Лиза, не пропустившая ни единого слова в нашем разговоре, но тем не менее молчавшая и делающая вид, что занята процессом осмотра вещественного доказательства, искоса бросила на меня взгляд. «Только не реви», — приказала я себе. Усталость, копившаяся уже второй год, помноженная на разрытые воспоминания из прошлого, могла взорваться в любой момент. Мне все же удалось взять себя в руки. Горечь в груди растворилась, и я смогла продолжить разговор. «Пойдемте, выйдем». Взяла из шкафа куртку, и мы вышли на улицу. Я не курила, но где находится курилка, знала прекрасно. Почти 90% коллектива курят. Иногда я выходила вместе с ними посидеть под тенью березы, которая разрослась до невероятной высоты. Так я отвлекалась, немного разминала кости и снова возвращалась к работе. Курилка находилась за гаражами, в которых хранился уборочный инвентарь и в которые запирали на ночь служебные автомобили. К счастью, сейчас она была пуста. Мы присели с женщиной на скамейку и продолжили разговор. Я понимаю, зачем вы пришли. Я не буду юлить о том, как обстоят дела. Денег у Прохорова, судя по всему, нет. Исходя из нашего предыдущего разговора с ним, мне стало известно, что деньги вашего сына сейчас не у него. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы компенсация вреда состоялась, но конечный результат зависит не от меня. Прохоров в курсе, что если он возместит вашему сыну причиненный ущерб, то это будет учтено в суде в качестве смягчающего обстоятельства. Дорогая, я знаю, что деньги не он забрал, а не у Морозова. Я с этим Прохоровым сама уже разговаривала. Трясите Морозова. Это все он придумал. Ты же видела этого Прохорова? Он сам и двух слов связать не может. Не додумался бы он до такого. Пойми меня, я бы не таскалась сюда, да вот сына жалко. Он мне все талдычит. Мама, не вмешивайся, я сам разберусь. А как тут не вмешиваться? Есть предположение, что ваша невестка могла видеть Морозова в квартире у Прохорова. Она вам по этому поводу ничего не говорила? Не припомню такого. Я пригласила вашего сына на завтра вместе с невесткой. Хочу допросить ее и провести очные ставки, чтоб несколько раз не дергать людей. Да я знаю, собственно, поэтому сама и пришла сегодня. Пойдемте вернемся, и я оформлю наш разговор в форме протокола. Когда мы закончили допрос, она расписалась на всех необходимых страницах документа и встала со стула. «Если у меня будет какая-то информация, я передам вам через сына», — сказала я. «Всего вам хорошего». «Договорились», — произнесла она. «И тебе всего хорошего. Ты очень выросла за эти несколько лет», — сказала она напоследок и покинула кабинет. «И вправду, не город, а большая деревня. Знакомая твоя?» — с любопытством отозвалась Лиза. «Теперь да». Мимо кабинета проходил Олег Юрьевич. «Марина, что там по делу Прохорова?» — спросил он, глядя вслед удаляющейся женщине в форме. В руках у Петровича было огромное количество папок, одна из которых норовила съехать на пол, и он прижал ее своим подбородком. Я подошла, чтобы помочь. «Через 3 недели по нему срок выходит. Нужно направлять дело в прокуратуру на проверку. Есть движение какое-то?» «Да, я как раз хотела с вами посоветоваться по этому поводу». Я забрала из рук Олега Юрьевича пару папок, и мы медленно последовали к кабинету заместителя руководителя следствия. «Есть предположение, что Прохоров не виноват. Он сам по себе очень замкнутый человек, и, воспользовавшись его доверчивостью, некий Морозов подговорил пойти на преступление». «Продолжай», — сказал Олег Юрьевич. «С чего такие выводы? Что-то я нигде в допросах не видел этой фамилии». «Да, Прохоров боится упоминать о нем. Я приглашала Морозова, но он говорит, что знать не знает ни про какую квартиру». «В квартире Прохорова при оформлении фиктивных договоров аренды Морозов, возможно, тоже был. В таком случае его могла видеть супруга одного из потерпевших. Если повезет, она сможет опознать мужчину. Я бы могла провести очную ставку между Прохоровым и Морозовым, но боюсь, что Прохоров будет подтверждать версию Морозова и выгораживать его. Как вы считаете, как следует поступить?» «Я думаю, тебе следует для начала допросить супругу потерпевшего. Вдруг она вообще никого там не видела. И удостовериться в правдивости показаний Прохорова каким-то образом. Знаешь, если Прохоров говорит под протокол, что Морозов тут ни при чем, надо убедить его, чтобы он говорил правду. Если нужно будет, еще на месяц дело за моей подписью продлим. Работай. Как говорила Екатерина II, лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного невиновного».